Глава 17. Первым делом я увидел довольную мордочку Мины. Дриада нависла надо мной, полностью отрезав внешний мир густыми, приятно пахнущими рыжими волосами. «Доброе утро», — проворковала она, легонько коснувшись губ. Обычно в такие моменты я слегка надавливал на ее голову, намекая на вполне логичное развитие событий, но Сати оказалась очень горячей и ненасытной штучкой, осушив меня похлеще Киры. Так что мы просто немного пообнимались, пока млеющая от почесывания дриада рассказывала немногочисленные новости. «У нас все удивительно спокойно. Гронт начал учить некоторых девочек шить. Я удивлена, но он им очень нравится. Я даже услышал несколько обсуждений, каковы гномы в постели. Кажется, мы ввели моду на межрасовые отношения», — хихикнула она, легонько щекоча меня пальчиком. «Дриад остановится все больше. Нужно придумать, где их размещать, пока они спят на свободном складе в издательстве, но так не может продолжаться вечно». «Сколько их сейчас?» — спросил из интереса. «Больше сотни. Могу сказать точное число на вчерашний вечер, если найду телефон. Вечно он куда-то теряется», — недовольно вздохнула она. Вернувшаяся из-за ее притирания и горячего дыхания сила решила иначе. Я сгреб пискнувшую дриаду в крепкие объятия и не упускал следующие полчаса, напрочь выкинув из головы все дела. Затем мы вместе приняли душ и спустились как раз к горячему завтраку. «Я уже примерно представляю, сколько вам нужно», — улыбнулась Кира, поставив передо мной тарелку со шкварчащей яичницей на сальце и с беконом, отлично дополняемую горячим хлебом. «Заказала доставку из булочной точно в срок». Я похвалил суккубу, назвав ее лучшим фамильяром и принялся за еду. «Эх, сюда бы еще подставку для планшета, чтобы одновременно новости смотреть или прикольные видюшки. А, собственно...» «Кыс-кыс-кыс!» — поманил я к себе недоумевающего Максвелла. «Вот, ложись сюда, все равно ничего не делаешь». «Я аккумулирую солнечную энергию», — возразил говорящий кот. Когда я прислонил к его пушистому боку планшет, он недовольно фыркнул, тем не менее не сдвинувшись с места. «Это оскорбительно для демона вроде меня, эксплуататор. Я думал, ты честный орк. А это что?» «Ну не ворчи», — улыбнулась очень довольная Мина, придвигая ему глиняную миску со сметаной. «Вот, покушай». Максвелл проворчал что-то про жалкие трюки смертных, прежде чем милостиво принял угощение. Большой язык так и мелькал, стремительно опустошая посуду. Как я и думал, в новостях не было ни слова про исчезнувших членов дворянских дружин. Вот если бы пропал кто-то из аристократов, тогда бы все газеты и сайты пестрили яркими заголовками, а так в основном обсуждали мой журнал и привезенных дриад. Кто-то сфотографировал их за утренней зарядкой во внутреннем дворе. Несколько десяток девушек в одних трусиках старательно тянулись в разные стороны под лучами утреннего солнца. Я ощутил гордость, заметив, что все они были одеты в белье из нашей новой коллекции. Мина и Кира молодцы, ни словом, а делом продемонстрировали качество нашей продукции, благодаря чему мы получили дополнительную рекламу. Я отправил сообщение Нелли, рекомендовал обратить внимание на фотографа и предложить ему место в штате. Пронырливый и удачливый, нам такие нужны. День обещал быть спокойным. Скорее всего, мы обезглавили лучшие силы всех моих врагов, и им требовалось время, чтобы собраться с новыми. Максимилиан занят своими делами, укрепляется в Твери и обмазывается полномочиями, явно не собираясь ее покидать. Я же мог, наконец, заняться по-настоящему важными делами. «Доброе утро!» Из подвала выползла растрепанная Астрид. Ее волосы сбились в настоящее воронье гнездо. Короткая серая футболка едва доставала до животика. «О, ты здесь!» — посмотрел на Мину, живо скорчившую виноватую мордочку. «Я думал, ты еще с отцом». «Он вполне отправился от твоих тумаков», — вздохнула Арчанка и села на свободное место. Суккуба дружелюбно улыбнулась ей и поставила почти такую же тарелку со вкусняшками, как и у меня. Тоже рассчитала. «Услышала, как она встала и возится», — ответила на невысказанный вопрос девушка. «Будете апельсиновый сок? Говорят, полезнее всего с утра». «У нас об этом ведутся многочисленные споры», — хихикнула Астрид, кивком поблагодарив за наполненный оранжевой жидкостью стакан. «Целую кучу клыков повыбивали во время научных дебатов. Орки связали свою науку с маханием кулаками? И почему я не удивлена?» — закатила глаза Сати, за что сразу получила недовольный взгляд от Астрид. «Это больше в шутку. Для серьезных тем у нас есть настоящие ученые. Не переживай, ушастая. Мы все здесь такие. У тебя уши тоже не особо круглые, не осталось в долгу темное». Я громко покашлял, прекращая свару девчонок. Не хватало еще им поругаться на ровном месте. Пусть лучше направят энергию в мирное русло. «У меня для вас задание. У каждой оно будет свое, так что в редакцию поедете все вместе и там возьмете себе охранников. Сати, ты хорошо знаешь город и обладаешь титулом, так что на тебе поиск и аренда помещения, где мы поселим дриад. В идеале что-то вроде барака или общежития рядом с нашими точками. В крайнем случае поставим им палатки на какой-нибудь площади». «Губернатору это очень не понравится», — сразу ответила темная эльфийка. «Целый лагерь, не пойми кого, будет ему как бельмо на глазу, и они же продолжают приезжать. Мы предлагаем хорошие зарплаты, ну, для дриад». Мина гордо вскинула голову и тут же скромно потупилась. «Не волнуйся, Рорк, все математически выверено, мы тебя не обираем». «Вот и хорошо, ведь тебе, моя дорогая, заниматься распределением. В свете последних событий я решила заботиться собственной дружиной, дриады станут ее основой». «Почему не орки?» Астрид от изумления аж есть перестала. А ведь яишенку она уплетала с большим аппетитом. «Это же оскорбление, плевок общине. Старейшина же послал воинов для охраны твоих лавок». «Ты серьезно?» Я выгнул бровь. «Надо же. Но не думаю, что кто-то захочет пойти служить мне. Репутация, знаешь, не очень». «Это после твоей победы над великим Йораном? Да вся молодежь тебя сейчас боготворит». Она приподнялась так, что ее футболка натянулась на груди, приятным образом очерчивая упругие холмики. «Братик, ну серьезно, это не тот случай, когда стоит ломать традиции. Да, наши воеводы и другие расы берут к себе в дружины, но первыми должны быть всегда орки. Они и с размещением могут помочь, в общине есть несколько свободных зданий». Я переглянулся с Миной, и дриада пожала плечами. Ей было совершенно не принципиально, как и ее сородичам. Для них я был редким шансом на нормальную жизнь. Верность в обмен на жилье и деньги. Хорошая сделка для жителей изолированных деревень. Хорошо. Как нам лучше все организовать? Да просто поедем в общину на главную площадь, и ты во всеуслышанье объявишь о нужде в войнах. За час пара дюжин точно наберется. Воодушевившись, сестренка заработала ложкой с удвоенным энтузиазмом. «Допустим. Мина, твое задание останется прежним. Орки орками, но и про дриад забывать не будем. Кира, ты займешься полицией. Как-то шибко долго они возвращают мне законную собственность. Поторопи их». «Разумеется, господин», — томно выдохнула неудовлетворенная суккуба, кокетливо моргая объемными ресницами. «Я или вернусь с ними, или не посмею предстать перед вами вовсе». «Хватит поясничать». Мое ворчание прервал дружный девичий смех. Даже служащий подставкой для планшета Максвелл фыркнул несколько раз, заодно намекая об отсутствии у него свежей сметаны. «Астрид, значит, со мной». Вороновскому тоже нашлось занятие, как и Генриху. Их обоих я попросил о том же, о чем и Сати. «Найти мне здание для размещения дружины». Гоблин вдобавок должен был оформить все это дело. Сам я планировал заняться гораздо более важным с точки зрения получения богатств делом. «Умеешь водить?» – спросил я у Астрид, когда мы вышли во двор. Девчонки уехали в редакцию на такси вместе с демоническим котом, и мы остались вдвоем. «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, умею», – фыркнула Арчанка. Поймав ключи, без возражений села за руль, освободив меня от нелюбимой рутины. «Держись, я мигом домчу нас до общины». «Постой, мне главред звонит». «Да, Нелли?» «Погоди, не так быстро». Гномка была в ярости. Ей не терпелось выговориться, поплакать и кого-нибудь прибить, и она выплеснула все это на меня. После третьего круга проклятий я велел ей успокоиться и членораздельно описать, в чем проблема и кого мне убивать. «Нам не продают чернила вообще. В Твери они якобы все исчерпаны, а из других городов не присылают из-за отсутствия безопасного маршрута. Пытались еще с бумагой опрокинуть, но ею в основном гоблины торгуют, возят в табачные заводы». Я глубоко вздохнул, проведя ладонью по лицу и медленно произнес: «В первую очередь успокойся. Мы делали запасы всех материалов, насколько их хватит». «При постоянно растущих тиражах не больше, чем на месяц». «Значит, у нас есть целый месяц на решение проблемы. Криками ничем не поможешь, выдыхай. Делай свое дело, а я буду решать проблемы. Кстати, нам нужно встретиться, обсудить второй выпуск». «Отлично, про это я тоже хотела поговорить. Как смотришь на интервью? Ты не сходишь?» Я обещал Сати, что она будет на второй обложке. Заодно изобличим побольше эльфов. Ты знала, что во многих их государствах темные находятся на положении рабов или того хуже? На самом деле нет. Звучит очень интересно. Я немедленно начну расследование и свяжусь с графиней по поводу интервью. Спасибо. И не забудь про чернила. Я усмехнулся, глядя на потухший экран. Творческие люди, они такие, любят устраивать панику на ровном месте. Я перенабрал гоблина и рассказал ему о проблеме с чернилами, услышав в ответ: «А чего ты вообще ожидал? Разумеется, эльфы позаботились о том, чтобы перекрыть вам поставки». Генрих говорил с таким торжеством, будто угадал числа в лотерее. «Сможешь помочь? Не буду же я ездить по городу и бить в морду поставщикам». «Займусь, конечно. Выражение о лучших контрабандистах в мире не просто так появилось. А теперь прошу извинить, у меня посетитель. Ты, между прочим, не единственный мой клиент». Гоблин забыл выключить телефон, и я с минуту послушал, как он воркует с секретаршей. Когда у них дошло до треска разрываемой одежды, я нажал на красную кнопку, уважая частную жизнь своего юриста. Хотя было искушение сделать запись, чтобы неповадно было столь нагло врать мне в лицо. «Хватит балакать, мы приехали». Астрид лихо развернулась и боком влетела на парковку, остановившись неподалеку от перепуганного стражника. «Чего вылупился Грег?» «Правду говорят, баба за рулем хуже демонового вторжения». Он осенил себя кругом и выставил перед собой алебарду, когда разъяренная арчанка решила поучить его манерам. «Не подходи!» «Отставить цирк!» — рявкнул я, высунувшись в заднее окно. Услышав хорошо поставленный командный голос, орк старательно вытянулся к небу и одновременно искал начальство, чтобы преданно пожирать его глазами. Но у него был только я. «Чего застыл? Открывай ворота!» «А ты... вы к кому вообще?» Второй стражник оказался то ли смелее, то ли тупее. Получив подзатыльник от старшего товарища, больше не задавал глупых вопросов и нажал на кнопку, пропуская нашу машину в общину. Астрид здорово злилась, это было заметно по манере езды. Я положил руку на ее плечо и не дал сбросить, успокаивая девушку. «Не трать эмоции на всяких кретинов, всегда найдутся идиоты». «Думаешь, я не знаю?» — фыркнула она. «Просто... забудь. Приехали». Плюсы компактной общины, да всего рукой подать. Мы вполне могли и пешком дойти. Как ни странно, минусы были такие же. Едва я вышел из машины, как передо мной выросла до боли знакомая фигура. Йоран оправился от нашей дуэли и теперь стоял передо мной со сжатыми кулаками. «Хочешь вернуть свою секиру?» Я не боялся его, хотя тело рефлекторно сжалось, а голова попыталась втянуться в шею в ожидании наставительного подзатыльника. Хрена с два он ко мне еще прикоснется. «Ответь, почему ты не забрал себе главенство над родом? Ты честно победил?» «У меня нет ни времени, ни желания разговаривать с тобой. Уйди с дороги. Ты же пришел сюда набирать молодых орков в свою дружину? Похвально. Но как патриарх я могу запретить тебе это сделать». Уголки губ мрачного орка дернулись, он был весьма доволен собой. «Хочешь еще раз подраться?» Я внезапно разозлился, чуть было не набросившись на него. И дело точно было не во вспышках ярости из-за приживания души. «Это я тебе живо обеспечу». «Я не желаю битвы. Поговори со мной, сын, и я не стану чинить тебе препятствий». За нами следили десятки пар глаз. Некоторые орки пытались изображать, что просто гуляют, но в основном они беззастенчиво пялились. От моей реакции многое зависело. Еще бы знать точно, как поступить. Никто не предоставил мне самоучителя орочьи традиции для начинающих попаданцев. «Хорошо», — наконец кивнул, заметив секундное облегчение старика. «Похоже, он всерьез боялся, что я снова полезу в драку. Скажи, почему ты так хотел отправить меня в армию?» «Ты пил, не переставая, сжег родовое имение в Твери, связался с эльфийками. Я видел это единственным способом перевоспитать тебя. И наши традиции...» Йоран скривился, будто у него все зубы разом заболели. Хотя нет, скорее он провел мучительные часы в стоматологическом кресле, и ему выставили счет. «Мы все служили и снискали славу на войне. Почему ты оставил мне главенство в роду?» «Я не идиот. Мне бы подчинились разве что слуги. Остальные родичи не признали бы меня главой. Пришлось бы каждого избивать. А это много ездить и, собственно, зачем? Титул нужен мне для организации бизнеса. Я задумался, стоит ли ему говорить, что вообще планирую получить личное дворянство, чтобы ни от кого не зависеть. Не, плохая идея, не поймут разрыва с общиной». «Немыслимо», — прошептал старый орк. «Просто немыслимо. Я не собираюсь с тобой спорить. Вот еще, буду я тратить время на упертого глупца. Чего ты хочешь?» «Понять, кто ты такой. Чем больше я смотрю, тем яснее вижу. Ты не мой сын. Рорк никогда бы не пошел против меня, он бы не связался с развратными эльфийками, не преподавал бы в академии и не начал бы все это». Йоран выхватил из-за пазухи изрядно потрепанный номер моего журнала. Я бы сказал, его буквально изучали до дыр. «В тебе полно негативной энергии. Ты не Рорк Чернышов. Ты всего лишь хитрый демон, принявший его облик». Свободного пространства стало значительно меньше. До того изображающие равнодушие прохожие сомкнули вокруг нас плотный круг, многие оказались вооружены. Ну да, и чего я ожидал от орков? Они, поди, и в сортир с топором ходят. Астрид переводила растерянный взгляд с меня на Йорана и обратно, встав между нами. Всерьез опасалась, что мы прямо сейчас начнем драку. Я же презрительно усмехнулся, ничуть не стушевавшись, и усилил свой голос магией. «Твои обвинения смехотворны. Ты просто не можешь смириться с поражением». «Но он прав. Я тоже знал Рорка, и ты похож на него, только внешне!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Точно! Он был пьяницей и глупцом!» — вторил ему другой голос, и все дружно заржали, вызвав у меня приступ кратковременной ярости. Всем резко стало не до веселья, когда я выпустил волну негативной энергии. Нет, они не могли признаться в страхе, они же орки, но я четко видел покрывающую зеленую кожу испарину и дрожь в коленях. Не спорю, раньше я был совершенно другим. Кое-что случилось. Я не имею права разглашать, но я получил особый дар и образ мыслей. Единственное, в чем прав Йоран, во мне много демонической силы. Отныне это мое проклятие и одновременно талант. Громкое аханье на несколько мгновений оглушило. Все орки с недоверием уставились на меня. Я не сразу понял причину. Назвал своего отца по имени. Для замшелых традиционалистов невиданное зрелище. Йоран показательно отвернулся от меня. Слово взял старейшина. «Если ты действительно Рорк, докажи это своей кровью». Он достал древнюю на вид глиняную чашу, в которой плескалось, даже думать не хочу, что именно. «Одна капля докажет вашу родственную связь». Мой так называемый отец быстро вытянул руку и провел по ней кинжалом, плеснув несколько капель в странное варево. Я посмотрел на Астрид, и она незаметно кивнула. «Ну, если это поможет мне с обвинениями...» «Не вздумай!» — Барбатос закричал у меня в голове, как раз когда я прикоснулся к горячей коже ледяным лезвием.